«Не читайте ей лекцию», — прошипела Ивон. «Эта женщина только что потеряла своего мужа ради всего святого». Детектив Липском терпеливо кивнул и выждал несколько мгновений, прежде чем задать следующий вопрос. «Миссис Рейнольдс, то, что вашего мужа еще не было дома к 11 часам, было обычным делом?» «Не то чтобы обычным, но иногда случалось время от времени. У него бывают периоды бессонницы, когда он предпочитает оставаться в офисе и работать, если хватает сил, считая это более продуктивным, чем ворочаться здесь всю ночь напролет». К концу фразы ее голос сорвался на фальцет, как будто она сама не поверила этой наспех сочиненной истории. Она до сих пор говорила о Тедди в настоящем времени, но никто не спешил ее поправлять. Хелен сильнее сжала мою правую руку, и я погладила ее левой, успев пожалеть, что у меня не такие маленькие прохладные ручки, как у Трисии, пусть даже с ободранным маникюром. К этому моменту мои руки были совершенно измочалены, и я испытывала настоятельную потребность высвободить их и размять. И в то же время я не переставала размышлять, с кем же мог спать Тедди. «Верно, все верно», — ринулась в бой Ивон. «Я и сама ночная сова. Тедди и я часто натыкались друг на друга в офисе, по ночам». Ивон широко улыбнулась, как будто выиграла конкурс по правописанию в 3-м классе. Вообще-то она вела себя лучше, чем я опасалась по дороге сюда. Она не старалась тянуть одеяло на себя, и только за это уже заслуживала медали. «Ваш муж звонил предупредить, что задерживается?» Род Хелен опять сжался в тонкую ниточку. «Иногда». Повисла пауза, детектив Липском делал какие-то заметки в блокноте, а детектив Эдвардс просто смотрел на Хелен. У него действительно были изумительные глаза. Ярко-синие, с прямым пронизывающим взглядом, но без холодности и суровости. Хелен тоже посмотрела на Эдвардса, и давление на мою руку ослабло. Глядя в глаза детективу Эдвардсу, она немного расслабилась, как будто он заставил ее это сделать. Сообразив, что он делает, я чуть не подпрыгнула. Он ее соблазняет. Окей, может быть, это чересчур сильное слово, но своим взглядом он создает у нее ощущение комфорта и безопасности. Он знает возможности своих необыкновенных глаз и умело ими пользуется. Он хочет, чтобы она ему доверяла, чтобы все ему рассказала. Потом он пустил в ход и свой голос, мягкий, густой и сочный. Но не сегодня. У Хелен перехватило дыхание, и я инстинктивно схватила ее за плечо. Мы поссорились. Я сказала, чтобы он не звонил. Я сказала ему, она бурно разрыдалась. И он отступил перед лицом столь искреннего проявления эмоций, и мне не оставалось ничего, как привлечь Хелен к себе. Детективы сочувственно смотрели на нас. «Не торопитесь, успокойтесь», — сказал детектив Липскомб. Но Хелен уже не могла сдержаться. Отстранившись от меня, она выпрямилась. Я велела ему не звонить. Я сказала ему, что мне плевать, когда он придет домой. «Из-за чего вы поссорились?» — спросил детектив Эдвардс. Хелен горько рассмеялась, промокая глаза расползающимися от влаги салфетками. «Из-за этих его задержек на работе. И я сказала ему...» Она затрясла головой, отгоняя память о последних гневных словах. «Сейчас это кажется таким глупым, но тогда оказалось важным». Оба детектива кивнули. «То есть такая проблема существовала уже в течение некоторого времени?» — мягко приступил детектив Липскомб.